1947 году был арестован капитан Альварес. Это он, говорят, в 1937 или 1938 году привел в Советский Союз испанский пароход, впоследствии названный «Двиной», с послушной ему командой, бежавшей из франкистской Испании. За это, я слышал, испанские власти повесили его мать, жену и двоих детей. У нас во время войны его направили капитаном на судно «Александр Невский» типа «Либерти» американской постройки. Альварес любил музыку, был веселым, жизнерадостным человеком. После войны его сняли с парохода «Александр Невский» и перевели на «Иркутск», который все время был в каботажном плавании. То есть фактически лишили Альвареса загранплавания. Однажды в проливе Лаперуза на камень опасности село американское судно, не помню названия. Ему поспешил на помощь советский пароход «Тобол», но его тоже выбросило на камень. Альварес на своем «Иркутске» спас обе команды. Капитан американского судна и Альварес оказались знакомы, вместе стажировались в Англии. Вернувшийся на родину американец дал какой-то газете интервью. Вспомнил о том, как в капитанской каюте Альвареса они пили такайское вино, и на вопрос, что происходит в СССР, Альварес ответил: «Ты про испанскую инквизицию слышал? Так вот, здесь все хитрее и жестче». Когда Иркутск вернулся во Владивосток и по распоряжению портовых властей почему-то отшвартовался у 28-го причала, где обычно швартовались только пассажирские суда, к пароходу подкатили три черные эмки. Поднявшиеся на борт люди согнали команду на ют. В каютах и кубриках произвели обыск. Капитану предложили спуститься на берег. Там уже поджидала машина. Больше его никто не видел. Разговор с американцем потом фигурировал в обвинительном приговоре. Не могу ручаться за точность, но, по слухам, Альваресу удалось выжить, и он потом был ни много ни мало министром морского флота на Кубе. Об этом мне рассказывал в Магадане знавший Альвареса капитан Леонид Журавский, с которым я когда-то плавал на пароходе «Ингул». Мы оба в то время еще были матросами. С Юрием Константиновичем Хлебниковым мы сидели в подвале водного отдела 4 дня. Потом нас обоих конвоируют во Владивостокскую тюрьму. Там мы просидим еще 1,5 месяца в 41-й камере. Однажды ночью за ним приходят. Он подбадривает меня: «Мы еще встретимся». Встретились мы, кажется, в 1961 году на 329-м километре Колымской трассы. Там ушла под воду машина нашей старательской артели. Старатели сидели на берегу, сушили одежду. Мимо проезжала почтовая машина из Магадана, затормозила возле нас. Почтовики дали нам пачку газет и журналов. Развернув огонек, я увидел фотографию. Атомоход «Ленин», где капитаном был Пономарев. С ним рядом стояли опытные полярные судоводители Шар Баронов и Хлебников. Тот самый Юрий Константинович Хлебников. А потом именем капитана Хлебникова было названо судно, и мне говорили какой-то арктический остров. А оперуполномоченного Красавина я больше не встречу никогда. Со временем он станет начальником отдела кадров дальневосточного пароходства. После 8,5 лет колымских лагерей, живя надеждой снова выйти в море, я вернусь во Владивосток, собираясь явиться в пароходство за назначением. И когда узнаю, от кого оно зависит, и пойму, что встречи с этим человеком не избежать, я не смогу преодолеть отвращение к нему и предпочту навсегда оставить город моей молодости. Надежды, еще теплившиеся в подвалах водного отдела, отчасти поддерживаемые Юрием Константиновичем Хлебниковым, окончательно оставили меня при переводе во Владивостокскую городскую тюрьму. В подвалах я еще был раздосадован тем, почему так долго разбираются с моим делом. Это же абсолютно ясно, что я не сделал советской власти ничего плохого. Схватив меня, заталкивая в машину, меня явно с кем-то перепутали. «Товарищ Красавин, извините, гражданин следователь, я перед вами как на ладони. Вы ошиблись. Принимайте меня за кого-то другого, а я перед страной ни в чем не виноват, даже в мыслях». Я произношу такие монологи мысленно, особенно по ночам, ворочаясь на нарах. Но когда тебя ведут из подвала в автомобиль для перевозки заключенных, воронок, направляющийся в тюрьму, понимаешь полную беспомощность перед надвигающимся на тебя чем-то неотвратимым и страшным. Прибывших в городскую тюрьму на несколько дней помещают для обследования в карантин. Я совершенно и даже слишком здоров. Отчасти по этой причине происходит инцидент, после которого обо мне заговорила тюрьма. А дело было так. Я сидел в камере, мучаясь неизвестностью, что будет дальше. В зоне 2 корпуса – уголовников-бытовиков и политических. Хотя это разграничение нигде полностью не соблюдалось, подавляющую часть населения каждого корпуса все же составляли те, для кого он предназначен. Сижу и думаю, что делать, как достучаться до кого-нибудь еще способного слушать. И тут в камере между мною и 3 сидевшими произошла драка. Камеру открыл старший надзиратель Мельник и попросил меня выйти в коридор. Я вышел, и тут же тяжелой связкой тюремных ключей он ударил меня в лицо. Шрам сохранился до сих пор. Для меня самого было неожиданным, что моя инстинктивная ответная реакция –